Глава 37. Они сидели в кровати, обнявшись, пока пелерина не успокоилась. Потом спустились на кухню. Сестра шла за Сагой по пятам и включала все лампы, мимо которых они проходили. В холодильнике Сага нашла остатки вчерашней еды, котлеты и вареную картошку. «Мы сейчас поедим, а потом сразу спать», — сказала Сага, доставая упаковку сливок для соуса. «Папа обиделся, не захотел готовить ужин», — прошептала пелерина. «Почему ты все время говоришь, что он обиделся?» «Я послала ему фотографию, свою первую картину». «Из художественной школы?» «Да, он позвонил и сказал, какая чудесная собака, он повесит картинку на кухне. Но когда я сказала, что это лошадь, он обиделся и положил трубку». «Как это? Что он сказал?» Пелерина поправила очки на носу. «Он просто положил трубку». «Ну, наверное, что-то с телефоном, батарейка разрядилась или еще что. Честное слово, он не обиделся», — улыбнулась Сага и всунула еду в духовку подогреть. «Почему тогда он не пришел домой?» «Тут, наверное, моя вина. Я забыла, что папа сегодня встречается с одной девушкой». «У папы свидание?» — улыбнулась пелерина. «Ну вот я, например, встречаюсь с Ранди». «Он такой хороший!» «Да, он хороший». Пока разогревалась еда, Сага приготовила соус, раскрошила в сливке бульонный кубик, крутнула мельницу с перцем и добавила чайную ложку соевого соуса. «А как зовут папину девушку?» — спросила пелерина. «Не помню. Кажется, Аннабелла», — наугад сказала Сага. «Аннабелла», — рассмеялась сестра. «У нее большие карие глаза, темные кудри и красная-красная помада». «И золотое платье с блестками». «Точно». Сага поставила на стол две тарелки, два стакана, достала брусничное варенье, положила салфетки, принесла воду. «Наверное, папа отключил звук у телефона, потому что целуется с Аннабеллой», — предположила она. Пелерина громко рассмеялась, лицо ее снова порозовело. Сага проследила, чтобы сестра приняла таблетки от сердца, а потом обе приступили к ужину. «Папа разве не рассказывал про свидание?» «Нет», — пелерина отпила из стакана. «Но он говорил тебе, что я приду сегодня вечером?» «Не знаю». Пелерина сунула в рот кусок котлеты на вилке. «Вроде нет». После ужина Сага почистила сестре зубы и проводила в спальню. «Я спряталась, потому что испугалась», — призналась пелерина, влезая в ночную рубашку. «Позволь дать тебе совет». Сага погладила сестру по щеке. «Если ты действительно хочешь спрятаться, сиди тихо. Если будешь говорить, меня здесь нет, тебя обязательно найдут». «Ладно», — кивнула сестра и легла в кровать. «И не прячься под одеялом. Встань за занавеской или за открытой дверью и стой молча, пока я тебя не найду». «Потому что ты полицейская». «Оставить тебе свет?» «Да». «Но бояться нечего, ты же знаешь, да?» Сага присела на край кровати. «А ты никогда ничего не боишься?» — спросила пелерина. «Нет». Сага сняла с сестры очки и положила на ночной столик. «Спокойной ночи, Сага!» «Спокойной ночи, сестренка. И тут в кармане у Саги зазвонил телефон. «Наверное, папа устал целоваться», — улыбнулась пелерина. Звонила Жанет Флеминг. «Это не папа, это мне звонят с работы. Мне надо ответить, но потом я к тебе еще загляну». Сага оставила дверь приоткрытой и, спускаясь по лестнице, начала разговор. «Прости, что так поздно, но ты говорила, что хочешь быть в курсе каждого допроса», — начала Жанет. «Как результаты?» Мне нужно еще 2 вечера. А нельзя просто сказать ей, чтобы она пока не ходила на работу? Сговорчивостью большего добьешься, а мне несложно работать поздно вечером. Только не на износ, предупредила Сага. Малышу нравится, когда я работаю. Его из пушки не разбудишь. Жанет, много лет мечтавшая о ребенке, забеременела уже после развода. Сага полагала, что Жанет ездила в Данию делать искусственное оплодотворение, но сама Жанет ничего не рассказывала. И что она сказала? «Лучше, если ты сама послушаешь, могу переслать тебе файл. Там всего несколько минут, где она вспоминает кое-что новое. Все остальное — подготовка и описание допроса». «Отлично. Спасибо». Получив файл, Сага села у кухонного стола. На старые яблони падал свет из окна. Запись началась с середины беседы. «И это тоже. Нет, это не мое, это...» Анна, кажется, перевернула что-то на столе и выругалась. «Твою мать!» «Ничего страшного, я вытру», — сказала Жанет и встала. Ножка стула процарапала по полу, послышались шаги, зашумел кухонный кран. Жанет ушла далеко от микрофона, ее стало плохо слышно. «Может быть, вернемся к твоим словам насчет его желания купить лабораторию в Болгарии?» «Он много чего говорил». Анна тяжело задышала. «Но про старую лабораторию ты помнишь? Ты понимала, зачем она ему?» «Понятия не имею. Он вроде интересовался химической промышленностью, если такое в принципе возможно. Он и о предприятии в Нортелье говорил, которое производит... Как это называется? Чтобы машины полировать». «Лак», — предположила Жанет и снова села. «Нет, я имела в виду воск». «Пчелиный воск?» «Да, они производят что-то, что содержится в пчелином воске. Бобёр говорил, надо купить контрольный пакет акций этого предприятия». «Он там работал?» «Нет, но в то время он там жил». «В Нортелье?» «Он плавал на пароме с Сулю». «А куда именно?» «Не знаю». «Но домой он возвращался на пароме?» «Я так поняла, да, но он...» Анна замолчала, в дверь позвонили. Она пробормотала, что это Фредерика, и вышла. Сага еще посидела в тишине, потом встала и принялась убирать со стола. Ополоснула тарелки и столовые приборы, запустила посудомоечную машину и поднялась к сестре. Потом прошлась по всему дому, погасила свет, проверила, заперта ли входная дверь и закрыты ли окна, после чего ушла в гостевую комнату. Подняла с пола покрывало, положила на кровать, а потом снова попыталась дозвониться до отца. Странно, что он не дал о себе знать, пусть даже он на свидании. Наверное, телефон сломался или потерян. Если бы с отцом произошел несчастный случай, с Сагой бы уже связались. Сага потушила ночник и закрыла глаза, но тут же снова открыла. За закрытыми веками ей почудилось движение. Она взглянула на темный потолок, лампа едва заметно покачивалась. Дикий виноград, взбиравшийся по фасаду, разросся вокруг окна, и сухие плети слабо царапали жестяной отлив. Сага задумалась о прошедшем дне. Разговор с Натаном, короткий аудиофайл от Джанет, интерес бобра к химической промышленности и паромная переправа под Нортелье. В подвале загудел котел. Звук был такой, будто кто-то бьется в судорогах в пустой ванне. Надо бы поспать, но в голову уже закралась мысль. Сага неохотно включила ночник, взяла телефон и вышла в интернет. Что там насчет паромной переправы на Сулю? Расписание нашлось почти сразу. Оказывается, паром ходит мимо Хёгмарша. Всего лишь один из многих островов, где он останавливается. И все же сердце у Саги забилось быстрее. Именно на берег Хёгмарша волны вынесли тело Юрика Вальтера. Туда Сага ездила к церковному сторожу, который отдал ей палец. И там, по мнению Йоны, им с Натаном следовало начинать поиски. Йона хотел, чтобы они поехали на Хёгмаршу, поскольку считал, что именно там находится вход в мир Юрика Вальтера. Дрожащими пальцами Сага набрала номер Анны Щёлин. «Ах, чёрт!» — услышала она хриплый голос. «Я тут спать легла. Что случилось? Это ж...» «Бобёр говорил, что жил на Хёгмаршу», — перебила Сага. «Чего?» «Он жил в Шхерах на острове, который называется Хёгмаршу?» «Не знаю, вряд ли. Но он приплыл на пароме с Сулю?» «По-моему, да. Мне бы поспать. Есть ещё вопрос». «Ну», — вздохнула Анна. «Ты слушаешь?» «Да». «Бобёр говорил что-нибудь о церковном стороже?» «Не знаю. Или...» «Да, точно. Он говорил, что ночевал в церкви».